Гай Хейли, «Темный империум. Чумная война». Читает Людмила Паршакова. Восьмая глава. Природа кошмаров. Директор школы Валерия была строгой, но прекрасной в своей строгости. Матьё наблюдал за ней, когда она шагала между длинными письменными столами в холодном зале школы. Она одна, детей много, но они беспрекословно подчинялись ей. Никто из них не говорил, никто из них не предавался дневным грезам. Они сгорбились над своими табличками, стилусы рассекали воск, как носы тихих лодок в путешествии в поисках знания. Отчасти ей повиновались из страха перед розгой, укуса которой все боялись. Ее характер был почти таким же взрывным и столь же скорым на реакцию и удар. Это происходило примерно так. Сначала ее глаза расширялись, ноздри раздувались, а плечи распрямлялись, словно все позывы гнева проливаются с головы и изливаются водопадом по ее телу. Как поток лавы или лавина в горах, они устремляются по рукам к ладоням, потому что больше некуда идти. Ее гнев движется вдоль розги и оттуда со вспышкой движения в тело непослушного ученика. Первый удар сначала безболезненный, онемевшая линия, которая приятно нагревается, прежде чем начинает жечь. Все остальные причиняют боль. Но дети подчиняются ей из любви не меньше, чем из страха. Они знают, что им повезло. Схола предлагает им будущее, которое отличается от бедственных жизней их родителей. Быть достаточно способным для получения образования в Министоруме уже само по себе знак чести, но успешно сдать экзамены... «Успешно сдай экзамены», как говорит отец Матьё, в те редкие минуты, когда они оба дома в бараках и никто из них не спит. «Успешно сдай экзамены, и тебя ждет высокое служение». «Возможно, — говорит он, — если Матьё будет трудиться достаточно упорно, у него однажды может появиться своя собственная комната для размышлений и еда, которая растет на земле, а не поступает из питательного завода». Существовали и другие школы, высшие школы с более возвышенными формами служения. Существование других учебных заведений не может ослабить амбиции Матьё. Стать священником и служить Богу-императору – вот его самое главное желание. Матьё не хочет подвести отца. Матьё видит, что истощение забирает молодость отца. Он видит грязь в его морщинах. Тот слишком устал, чтобы ее смыть. Он видит, как отец худеет, когда сокращаются пайки, а работа удваивается. Матьё не хотел такого служения. Его служение должно что-то значить. Он не может стать забытой цифрой среди многочисленных триллионов человечества. Это стало бы напрасным расточительством. Это гордыня. Гордиться собой, оскорблять императора. Гордость за служение приемлема, но гордость Матьё не является добродетелью. Он ненавидел удары розги Валерии, которые следовали за признанием, но часто признавался в своем грехе. Он боялся разделить судьбу отца сильнее, чем ярости Валерии. Именно этот страх, а не страх розги, заставлял его упорно трудиться. Он любил Валерию за путь к другой жизни, который она предлагала. И он любил ее за розгу, потому что боль заставляла его трудиться усерднее. Служение, гордость и страх сформировали глину его души. Но был еще один скульптор. У Матьё была тайна, которую он не делился с другими детьми. Отчасти потому, что он думал, что они будут смеяться. Отчасти потому, что подозревал, что не один он такой и не мог вынести этого. Матьё считал Валерию красивой. Ее физическая привлекательность поблекла, хотя она еще не стала старой, но уже и не была молодой. На лице появились морщины, глаза запали, волосы стали ломкими. Обычная плата за бесконечно тяжелый труд. Преждевременное старение сокрушало всех, кого когда-либо знал Матьё. Он чувствовал свет внутри нее. Он видел дальше ее хмурого лица, видел, как она заботится о них, ее желание, чтобы они преуспели и поднялись по путям образования. У нее была вера, она любила императора, и она любила их, потому что они будут служить ему. Юное сердце Матьё подпрыгивало, когда она смотрела на него, и коротко одобрительно кивала, отмечая его успех. Он жаждал большего. «Император защищает», — говорила она ему, когда он изучал название ксеносов и ненависть, присущую каждой чуждой расе. Император действительно защищал Матьё. Он оставался, пока другие терпели неудачу и их уводили. Дети не осмеливались обсуждать их судьбы. Шли годы, его стол, казалось, становился меньше, хотя на самом деле это он рос. Его почерк становился все увереннее, с каждым стиранием воска он соскребал немного себя. Годы детства переписывались историей возмужания, он брал и проходил испытания. Количество детей сокращалось по мере завершения первой стадии детства. Оно сократилось еще раз, когда они приблизились к половой зрелости, и затем снова, когда они стали подростками. 5 лет, 6 лет, 7, затем 10. Матьё наизусть выучил «Катахезум минорис» раньше всех остальных. Он достиг «Версус Маджорис» до того, как ему исполнилось 14 лет. А к 16 он знал сотни благословений и псалмов, его понимание истории церкви было глубоким и взвешенным, а умение читать Таро превзошли только трое одноклассников. Скоро ему будет 17. Директор Валерия становилась старше, как и он становился старше, но он находил ее все более неземной. Когда он думал о ней, его тревожили странные мысли, и он уходил в скрипторий, где мог забыться, расписывая иллюстрации книг, которые давали копировать старшим детям. Через 4 недели ему будет 17. В классе осталось 23 ученика, остальные не справились и перешли на другие формы служения. Ожидаемо в одних случаях и удивительно в других. 23 мужчины и женщины остались от 200 мальчиков и девочек. Они должны стать жрецами. Матьё радовался и гордился. Это была новая, приемлемая гордость. Он всегда был истинно верующим. Теперь у него появились обязанности, и он помогал в соборе, пел хорал, поднимая церковную службу от обязанности до восторга. Но больше всего он стремился навещать беднейших членов общества и раздавать милостыню. Не потому, что это радовало его, здесь не могло быть ничего радостного, это было изнурительно, унизительно и в целом ужасно. Очень немногие люди в Империуме были богатыми или даже просто жили в достатке, большинство страдали от уровня бедности, который потряс бы людей из наименее просвещенных прошлых эпох. Бедственное положение отвергнутых этой жестокой системой было воистину ужасно. Матьё находил глубокое удовлетворение, помогая им даже в малом, даже если это делало его собственную жизнь тяжелее. Он отдавал всю еду, которую мог сэкономить, хотя у него самого ее было мало. Он отдавал ткань, которую ему выдавали, чтобы он шил для себя мантию. Он ходил в обносках. Он несколько раз отдавал свои сандалии. Каждый раз после второго случая его пороли, боль стала подтверждением правильности его действий. Раз страдали получатели его подаяния, то и он будет страдать. Матьё нашел свое призвание. Огонь изменил его путь. Огонь быстро окисляет, огонь изменяет материалы из одного состояния в другое. Огонь превращает древесину и кость в газ и пепел. Но огонь изменяет и более тонкие вещи. Огонь может изменить судьбу. Огонь может изменить душу. Огонь преобразует жизни. Огонь пришел с неба. Огонь, смерть и кровь. Нет миров, свободных от борьбы. Нет жизни, свободной от боли. Нет людей, избавленных от изменений. Он отправился на Агриколы, чтобы помочь крепостным работникам. Он помогал их телам, раздавая еду, успокаивал их умы красивыми словами, а души обновлял верой. Первым, что он услышал о нападении, стал искусственный гром спускавшегося с орбиты штурмового корабля. Они действовали быстро и точно, выведя из строя противовоздушную оборону и центры связи перед тем, как высадили наземные войска для подавления жалкого сопротивления. Это были еретические Астартес в сине-зеленых доспехах, на их наплечниках была эмблема с многоголовым змеем. Их было немного, возможно 20, но этого оказалось более чем достаточно, чтобы уничтожить роту солдат, защищавшую город Матьё. Они справились бы и с 5 ротами. Они вырезали гарнизон с непринужденной легкостью. Позже Матьё думал, что они специально сделали это настолько демонстративно. Они задержались. Закончив с солдатами, они переключились на жрецов. Они целеустремленно направились к Схоле и творили там отвратительные вещи. Матьё выжил, потому что бедняки спрятали его. Когда он побежал по грязной и немощенной дороге, они повалили его на землю, они удержали его, они оттащили его и связали в зернохранилище и не выпускали, пока все не закончилось. Их поступок был храбрым и стоил бы им мучительной смерти, но враги ушли, выполнив свою миссию, не тронув никого, кроме солдат и жрецов. Они подожгли представительство Адептус Администратум и казнили в нем главного чиновника, но пощадили песцов. Они произнесли речь, они расставили акценты. Вечером крепостные выпустили Матьё. Первым, что он увидел, стал кружившийся столб серого дыма, восточная сторона которого казалась золотистой на фоне заходящего солнца. Он был настолько толстым, что выглядел твердым и поэтому невозможным. Узкое основание не могло выдержать такую колыхавшуюся массу. Он побежал туда. На этот раз крепостные работники не стали останавливать его. В городе царило смятение, люди были потрясены, но радовались, что остались в живых. Из других городов еще не пришла помощь, и Матьё неосознанно задумался, не повторилось ли подобное в других местах на планете. Эту проблему он отложил на будущее. Сначала он должен увидеть, что случилось с его товарищами. Он должен увидеть, что случилось с Валерией. Он бегом поднимался на холм, по реке булыжников которого стучали колеса телег. Он вошел в большое четырехугольное здание семинарии и прошел сквозь ворота в Схолу. Двери были сорваны с петель, запахи дыма и мяса смешались, Матьё был голоден, и его рот автоматически ответил выделением слюны. Ему стало стыдно. Крыша обрушилась. Первые звезды виднелись там, где раньше были фрески императора. Бревна Схолы все еще выделяли немного тепла. Самых младших учеников пощадили. Они прятались в самых разных местах, или бродили в шоке, или рыдали снаружи. Но старшие, вступившие в первые годы мужественности и женственности, были вырезаны все до одного. Одноклассники Матьё погибли. Их убили изобретательно. Враги были жестокими, но свою самую изуверскую изобретательность они приберегли для госпожи дома. Той, кто превратила пустые сосуды, такие как Матьё, в жрецов, наполнив их любовью императора. Его драгоценная Валерия в окружении трупов учеников сидела прибитая к стулу, покрашенному в кричащий желтый цвет. Ее тело было распорото от промежности до шеи, органы удалены, поэтому она напоминала не себя, а безвкусно сделанный в виде женщины чехол с красной подкладкой. На ее лбу потрясающе аккуратными буквами вырезали «Deus Imperator». Увидев это, Матьё упал на колени посреди крови и пепла и заплакал. «Посмотри на меня», — произнес голос. Матьё не стал смотреть. Он с головой погрузился в страдания. Валерия была мертва. Его любовь, его вдохновение. «Посмотри на меня», — приказал голос. На этот раз Матьё не мог не повиноваться. У него не было выбора. Он медленно повернулся. В воротах Схолы за его спиной стояла фигура. Золотая и яркая, она превращала пепел в сокровище и обломки во дворец. Фигура, которой не было места в этих воспоминаниях. От нее исходила аура настолько прекрасного и ослепительного света, что Матьё не мог различить детали. И все же ему показалось, что он знает, кто перед ним. Его сердце почти остановилось. «Узри меня и внимай моим словам, жрец», — произнесло создание, его голос звучал сладким громом, его слова были блаженной болью. «Сквозь муки твоих воспоминаний и боль твоих снов я обращаюсь к тебе. Запомни это, я на Парменионе. Найди меня, используй меня, и победа будет неизбежна». Прежде чем фигура исчезла или Матьё проснулся, он не был уверен, что из этого происходило на самом деле. Он мельком увидел кого-то еще. Юную девушку, не ребенка, но едва ли женщину. Он мог смотреть на нее без помех. Он видел ее, хотя болезненный свет пылал из ее глаз, столь же яркий, как плазма кузницы. «Найди ее! Найди меня!» – произнесла девушка. И в этот момент Матьё проснулся в своих покоях, и прошлое снова стало прошлым. Это было в природе кошмаров – разрушать человеческий разум. Матьё не мог успокоиться после сна. Он некоторое время молился, а затем подверг себя очищающей боли автобичевания за тоску по Валерии. Ничто не помогало. Наконец, когда прозвенела шестая смена, он взял череп Валерии, не активируя механизмы, и направился в единственное место, где его никто не побеспокоит. «Они пробили корпус! Они здесь!» Это были последние слова Сикария. После того, как он произнес эти два коротких предложения, его мир изменился, и он изменился вместе с ним. Он больше не был тем, кем был. Он носил то же лицо, то же имя, но стал другим человеком. Он стал человеком, который продолжал слышать крики. Раньше все было по-другому. Его мир всегда был полон криков. Визги ксеносов, завывания еретиков, вопли чудовищ, способные бросить вызов воображению человечества в широте ужаса и высоте злобы. Мертвые или умирающие, по его воле, по его приказу, от его руки, брошенные в небытие при помощи болта, ботинка или меча. Смерти, бесконечные и бесчисленные смерти, они насквозь пропитали саму его душу кровью и болью. Сикарий никогда не помнил крики тех, кого убил до разлома. Он был праведен в их сознании, они не беспокоили его, эти смерти были справедливыми. Но крики своих людей он забыть не мог, и они сильно беспокоили его. Горькая слюна просочилась из железы Бетчера, он проглотил медленное истечение своих ядов, крики звенели в голове, громкие крики космических десантников в красных когтях агонии. Он ожидал, что обычные люди без даров Адептус Астартес будут так пронзительно кричать перед лицом смерти. Но его братья... Он закрыл глаза и склонил голову. Он перечислил мертвых, вспоминая потерянных в варпе, и попросил, возможно глупо, прощения у Императора. Глубокий транс окутал его. Он вспомнил лица братьев и заставил себя снова пережить смерть каждого, когда он стрелял и отступал, не в силах помочь им. Погруженный в ужасы прошлого, он услышал жреца только в самый последний момент и только когда тот тихо кашлянул, предупреждая Сикария, что тот больше не один на смотровой площадке. Сикарий резко посмотрел на него покрасневшими глазами. Матьё был стройным человеком обманчиво слабого телосложения и казался почти подростком. Он обладал пылкостью смертного, которому еще не исполнилось 30 лет, смесью надежды и отчаяния, отмечавших тех, кто хотел изменить галактику, но так никогда и не смог уговорить равнодушные звезды переместиться. Сикарий видел, как он сражался, и знал силу, что скрывалась под залатанной мантией Матьё. Он видел, как Матьё говорил. Матьё был редким человеком, на которого звезды могли обратить внимание. Сикарий отбросил эту мысль как недостойную. Матьё был человеком, Сикарий — космическим десантником, и все же... Матьё сбривал волосы по бокам головы, оставляя длинные и масляные наверху. Они падали на лицо Матьё, закрывая один глаз, но не мешали внимательному взгляду. У Матьё был неприятный взгляд. В нем не было осуждения, но он вызывал у Сикария чувство неполноценности. Матьё покачивал в руках сервочереп, и если бы он был активен, то Сикарий, конечно же, услышал бы приближение жреца. Но Матьё заботливо нес его в руках, а системы черепа были отключены. Длинные пальцы одной из рук Матьё обернулись вокруг белой кости, другие неосознанно поглаживали выгравированные на лбу буквы «ДВ». Пальцы также выглядели слабыми, как пальцы эстета, подходящие для перебирания костяшек счет и определения судеб людей, которых он никогда не увидит, росчерком пера. У многих мужчин были такие пальцы разрушителя, а не воина, еще одно заблуждение. Матьё был похож на бюрократа, если не обращать внимания на следы на его коже. Там можно было прочитать другую историю. Мозоли на большом и указательном пальцах правой руки стали платой за боевое умение обращаться с цепным мечом, а бороздка на левом указательном пальце появилась от повторяющихся нажатий на спусковой крючок лазерного пистолета. На тыльной стороне правой руки виднелся перекрещенный шрам, где соединялись старая и новая рана. У основания левой, где запястье встречалось с предплечьем, более толстая линия указывала на давно зажившее тяжелое ранение. Скитарий хорошо умел оценивать угрозы. Жрец вовсе не был слабым. «Капитан Сикарий, не так ли?» — вежливо спросил Матьё. Они оба не раз были в одном месте, и все же до этого момента они никогда не разговаривали. «Капитан Виктрис, гвардия лорда-регента». «Да», — ответил Сикарий. Он обдумывал свое положение. Он хотел остаться здесь, остаться один. Он не хотел делить пространство. Он весьма обоснованно полагал, что смотровая площадка являлась прекрасным местом, чтобы побыть одному, пока корабль летел в варпе, хотя существовали и другие причины для такого выбора. Ставни были закрыты, не на что было смотреть, они находились опасно близко к краю. Кто захочет прийти сюда? Теоретически, подумал он, Матьё мог прийти сюда в поисках одиночества, как и я. Но по какой причине? Только в поисках одиночества. Или было что-то еще. Он сконструировал несколько практических соображений, как выйти из этой ситуации. Все усложняло то, что он не хотел показаться грубым, и если бы не это, то он просто ушел бы. Теоретика, практическая модель диалектики так глубоко укоренилась в нем, что он использовал ее, не задумываясь. Были времена, когда такой способ мышления в ультрадесанте уходил на второй план, но никогда полностью не исчезал, и возвращение Желимана вызвало его возрождение. «Он ужасно близко, не так ли?» – спросил Матьё. Жрец посмотрел на пласталевые ставни и добавил: «Я имею в виду варп». «Значит, он хочет того же, что и я», – подумал Сикарий. «Больше, чем одиночество». По ту сторону металла, за хрупким пузырем поля Геллера, лежат глубины империев, где возможное является лишь одним из множества, а невозможное истинно. Продолжил Матьё. Сикарий посмотрел на ставни, словно впервые видел их, хотя и смотрел на них 2 часа и 3 минуты перед тем, как закрыл глаза. «По ту сторону ставней есть только ад», — сказал он. «О, нет, нет!» — воскликнул Матьё со взволнованной улыбкой. «Там много больше. Вы говорите об аде, но там есть и святость. Там астрономикон горит чистым светом, которого не может коснуться никакое зло. Зло затопило галактику, но не смогло ни погасить свет, ни коснуться его источника». Он снова улыбнулся. «Разве вы не считаете это удивительным?» «Вы пришли сюда, чтобы быть ближе к своему богу», — понял Сикарий. «Именно так», — согласился Матьё. Он закрыл глаза и выгнул шею, греясь в свете Императора, словно тот проходил сквозь закрытый иллюминатор. Сикарий поморщился. В этот момент он едва не ушел. Возмущение удержало его. Возмущение этим говорящим с Богом, который пришел сюда, прервал его размышления о криках и говорил о прекрасном свете там, где был только ужас. Как космическим десантникам удается так долго избегать истины имперского культа перед лицом всех доказательств? — произнес Матьё, неожиданно снова посмотрев на него. «Что?» — переспросил сбитый с толку Сикарий. «Сейчас в галактике столько чудес. Почему вы не видите руку Императора? Вы не видите, как он работает на нас? От нашего имени? Мне и в самом деле интересно». «Нас научили осмотрительно относиться к чудесам», — резко ответил Сикарий. «Они редко то, чем кажутся». «Мы так много видели их, даже в этой компании». Взволнованная улыбка Матьё была приветливой, такой улыбкой, которая приглашает к разговору и сочувствию. Сикарий сердито посмотрел на него, но жрец не остановился. «Вы лично видели в бою легион проклятых. Вы находились рядом с благословенной святой Целестиной. Эти явления даны нам Императором». «Я видел то, что вы могли бы назвать чудесами. Вы не убедите меня, милитант-апостол, что увиденное мною во время службы божественно, потому что необъяснимо. Сотни раз я видел, как мои братья из Либрариума обрушивали разрушение на врагов, используя силу своих разумов. Если я последую вашей логике, то должен назвать их волшебниками и преклониться перед их мощью, приписав божественное происхождение силам, которые являются частью реальности этой вселенной. Вещи, которые они делают, странные и сверхъестественные по человеческим меркам, но есть много вещей в материальном царстве, которые не менее необычны. Они все работа богов, все трюки и колдовство – всего лишь действия чувствительных разумов. Если вы сказали правду, и император – бог, то в некотором роде и брат Тигурий, и ему подобные тоже боги. Пытаясь объяснить необъяснимое, вы совершаете ту же ошибку, что и философы с технологами во всей эпохе. «Варп невозможно объяснить», — сказал Матьё. «Это царство отличается от нашего. Там темные силы противостоят нашему наисвятейшему императору. Это сцена для представления богов». «Ничто из этого не является божественным. Есть твари, которые называют себя богами, они не являются ими. Я сражался с ними, император сражался с ними, император-человек. Милорд Джелиман лично сказал мне это». Матьё снова закрыл глаза от сияния императора и тихо рассмеялся. «Вы знакомы с Исили Сулейманией?» «Вольной торговкой на службе Логоса, милорда Джелимана. Я встречался с ней, и я не слишком хорошо ее знаю. Почему вы спрашиваете?» Матьё улыбнулся и открыл глаза. «Она согласилась бы с вами». «Примарх приглашает к себе на службу единомышленников», — сказал Сикарий. «Он пригласил и меня», — заметил Матьё. «Вы — необходимое исключение». «Которое не приветствуется». Движение Сикария головой ясно показало его мнение. «Вы находите мою веру предосудительной, и это понятно, но не стоит считать меня наивным. Лорд-регент сказал, что возвысил меня, потому что менее высокие участники его крестового похода считают меня воодушевляющим», — сказал Матьё. «Обычные солдаты, самые низшие палубные матросы. Я рад этому. Мое призвание — служить смиренным. Но причина не в этом. Настоящая причина состоит в том, что мое участие в этой роли устраняет его от влияния высшей церкви». «Он примарх. На него никто не влияет». «Если бы жизнь была такой простой», — сказал Матьё. «Я не думаю, что вы простодушны. Я хочу сказать, что вы знаете, что жизнь не так проста. Почему вы здесь, на смотровой площадке, откуда некуда смотреть?» Снова резко сменил тему Матьё. «Не по тем же причинам, что и вы». «Вы потерялись в варпе на некоторое время, не так ли?» Сикарий резко посмотрел на него. «Вы хорошо информированы. Слишком хорошо информированы. Знание об этом не получило широкого распространения». «Я пользуюсь доверием высокопоставленных людей. Каково это было?» — спросил Матьё. Сикарий покачал головой. «Я не могу объяснить и не хочу пытаться. Я вернулся тайными путями на службу примарху. Это все, что вы должны знать». Матьё крепче прижал сервочереп. «Это адская эпоха. Всем нам снятся кошмары. Вы не одиноки». «Я одинок в том, что видел. Вы спросили, почему я пришел сюда. Хорошо, я отвечу вам. Я прихожу, чтобы показать, что не боюсь, и отомщу тварям, которые убили моих людей. Если для этого потребуется 10 тысяч лет, да будет так». «Вот почему вы пришли сюда без оружия и в простой одежде. Чтобы показать презрение». Сикария было достаточно. «Ваше любопытство перешло границы, жрец. Милорд Джелиман, может, и потворствует вам, но не я. Доброй ночи». «Они правы, что боятся вас. Вы правы, что показываете им презрение», — мягко произнес Матьё за его спиной. Его голос остановился на одном конце галереи и вернулся обратно. «Не бойтесь, капитан, возрадуйтесь, император защищает!» Сикарий покинул галерею. Император не защитил его братьев. И никакие слова, никакого жреца не заставят замолчать их крики. Девятая глава. Галатан движется. Юстиниан занимался на арене в одиночестве. На Галатане находились десятки тренировочных центров, от небольших спортивных площадок до просторных и полностью имитирующих боевую обстановку экозалов, где воссоздавались чуждые миры. Но после того, как гарнизон перешел в состояние повышенной боевой готовности, размещенные в Звездной крепости воины проводили столько дополнительных тренировок, сколько могли, и большинство залов были переполнены. Юстиниан выбрал это место, потому что оно размещалось вдалеке от остальных казарм и поэтому редко посещалось. Он хотел, чтобы его оставили в покое. Раздевалки были чистыми и ярко освещенными, но с налетом легкой заброшенности. Стояли ряды шкафчиков, все пустые. Он всегда пользовался одним и тем же. Он вынул из сумки табличку с именем и вставил в паз на двери. Простая костяная надпись на темно-синем фоне. Парис Ю, сержант, 5-я рота, 6-е ауксилия отделения. Поддавшись порыву, он провел по ней пальцами. Ему поручили возглавить отделение заступников. Десантники Примарис были прикомандированы к 5-й роте. Теперь во многих орденах было большое количество братьев Примарис. Даже в некоторых из старейших они превосходили числом первоначальный вид. Только не новодесантники. Они приняли Даркоула, но орден был рассредоточен, некоторые роты не были усилены до недавнего времени, и поэтому их число было небольшим. Парис и ему подобные по-прежнему были для них новичками. Люди Париса на данный момент находились за пределами обычной структуры, как кодекса, так и организации ненумерованных сыновей. Это только усиливало отчуждение. Он и его люди были гостями во всем и везде. Он снял одежду, затем нательник, обнажив мощное мускулистое тело, покрытое нейронными интерфейсными портами. Черный панцирь проступал более темными участками кожи, расчленяя плоть там, где заканчивался, у основания спины, на вершине рук и ног. Под кожей двигались мускульные катушки, сеть дополнительных мышц, уникальных для десантников Примарис. Это было одним из трех различий между его имплантами, дарами Императора, как более старые космические десантники называли их, и перворожденными у новодесантников. Новодесантники присутствовали в Ультрамаре почти в полном составе, продолжая набор новобранцев все время, пока сражались, используя старые технологии. Сейчас в Ордене было всего несколько десятков десантников Примарис. Но они получили новое оборудование, и он задумался, сколько пройдет времени, прежде чем каждый новодесантник станет братом Примарис. Он прикрыл наготу парой широких тренировочных штанов, оставив грудь голой, и вошел в учебный зал. Тракторис-манекены и боевые сервиторы спали в ряду вертикальных стеклянных капсул в конце спортивного зала. Он приложил большой палец к панели, капсула засветилась, манекен выпрямился. Позади безликого пластекового лица замигали датчики. «Тракторис-сервитор ждет указаний. Сформулируйте задание и программу обучения. Стандартная боевая тренировка. Минимальное насилие». «Выполняю», — ответила машина. Дверь с шипением поднялась, тракторис вышел. Юстиниану манекены казались жуткими. Они выглядели необычно гладкими для устройств этой эпохи. Их тела состояли из подбитого мягкого транспластека с безликими головами. Строго говоря, они были малоизвестной разновидностью сервиторов. Где-то в грудной полости располагался человеческий мозг, но все биологические признаки были скрыты. Их разработали получать удары и возвращаться в капсулы без дальнейшей необходимости в серьезном ремонте. Тракторис-манекены двигались в предсказуемой серии боевых шаблонов. Они сильно уступали в универсальности настоящим боевым сервиторам, но последним везло, если они могли продержаться больше месяца в тренировочных клетках. Тракторисов использовали для укрепления мышечной памяти у космических десантников, чтобы отточить способности в отработке боевых форм, легких ударов и подсечек, а не для полноценной схватки. В большинстве случаев сражение с тракторисом почти не требовало умственных усилий. Более того, воинов поощряли думать о чем-то другом во время рутинных упражнений, чтобы легче внедрить навыки в подсознание. Сражение стало физической медитацией. Юстиниан не возражал, тренировочный бой с тракторисом давал ему так нужное уединение. Выбор программы «Панкратион», выбор режима «Режим зеркала». «Панкратион», «Режим зеркала», подтверждено. Произнес машинный голос, он исходил из стены, а не от устройства. Машина последовала за ним к бойцовской площадке с мягким полом. Юстиниан шагнул навстречу манекену, подняв руки, чтобы защитить лицо в стойке, которую узнал бы любой кулачный боец в истории человечества. Панкратион был одним из нескольких боевых искусств, которым обучали Юстиниана. Он не мог с уверенностью сказать, являлись ли выученные уроки результатом реального опыта, или были внедрены в память гипноматом. Его жизнь до эндомитского крестового похода была бесконечной серией коротких пробуждений разума и тела для проверки и уроков, которые, возможно, не происходили нигде, кроме его головы. Если не считать нескольких случаев, его возвращали в сон, прежде чем он даже успевал полностью проснуться. Разумом он понимал, что эти эпизоды, которые обычно длились не дольше 10-12 минут, были разделены сотнями лет. Для него они казались чередой повторяющихся дней, как если бы он постоянно пытался сосредоточиться на чем-то, но отвлекался бесконечными вопросами и тестами, или словно очень долгое время болел, никогда по-настоящему не засыпая и никогда по-настоящему не бодрствуя. Это продолжалось почти 8000 лет. Удивительно, что он сохранил рассудок. Юстиниан был безмерно благодарен, что больше не находится в ящике. После того, как его когорта Примарис была активирована и присоединена к Временному Ордену в ненумерованных сыновьях Желимана, Юстиниана тренировал более старый вид космических десантников. К этому времени движения уже стали привычными, хотя он прежде никогда не выполнял их физически. Юстиниан выполнил серию ударов, которые становились все быстрее и быстрее. Пока он боксировал с тенью, его кулаки издавали короткие и резкие звуки в воздухе. Он превратил выдохи в совпадающие звуки, тихие выкрики, которые добавляли силы ударам. Машина точно копировала его движения, помогая не сбиться с ритма и исправлять любые ошибки. Он сделал всего несколько. Он был хорошо заточенной боевой машиной с тысячелетиями обучения и десятилетием боевого опыта. Но он не знал, кем он был. Он отлично помнил день, когда пришли в его схолу на Ардиуме. Он не просил о вступлении в Орден, на самом деле он и не собирался никуда вступать. Но пришли люди с имперскими предписаниями, которые гласили, что все мальчики в его классе должны пройти тестирование. Он понятия не имел зачем. Он вошел в небольшой и ярко освещенный медицинский кабинет с холлы, не зная, будут ли его оценивать на генетические отклонения, проверять на преступные мысли, превращать в сервитора, или заставят пройти какое-то медицинское обследование для непостижимых работ Adeptus Administratum. Возможен был любой вариант. Он вошел испуганный. В тот день он украл у брата маленькую игрушку. Он боялся, что об этом узнали. В своем юном разуме он представлял будущее, как вечность бездушного киборга. Тестирование проводил какой-то чиновник. У него были настолько тонкие зубы, что казались серо-голубыми. Губы были очень розовыми, вместе голубые зубы и розовые губы образовали неискреннюю улыбку. Мужчина указал на стул, Юстиниан сел. Другой человек с металлическими глазами и в длинном белом пластековом облачении с высоким воротником поднес большое устройство к руке Юстиниана. Последовала острая боль и жужжание внутренних механизмов. Прошла целая эпоха, прежде чем раздался щелчок, и лампочка на боку засветилась зеленым светом. Вот и все. Утром он пришел в схолу, ожидая вечером вернуться в тесные покои семьи, спросить отца, как прошел день в мануфактории, которые заполняли нижние половины ульев по всему Ардиуму. Он спросил бы у матери разрешения пойти в небесные парки, где играл бы с братьями и сестрами среди деревьев и смотрел бы сквозь оболочку из бронестекла улья на облака внизу. Ардиум был миром ульем, но он находился в ультрамаре, и жизни его людей вознаграждались. Жизнь была тяжелая, но хорошая. Он собирался вернуть брату игрушку. Зеленый свет забрал все это. Больше он никогда не видел свою семью. Он сомневался, что родители даже узнали, что с ним произошло. Программа Примарис проводилась в условиях абсолютной секретности. Он задумался, какую ужасную ложь сказали отцу и матери, чтобы облегчить потерю сына. Это произошло 8000 лет назад. Цифра настолько шокировала, что он заворчал, когда ударил кулаком. 8000 лет. Было мелочно думать так, когда галактика разрушалась, но все равно это казалось несправедливым. Внутренняя боль заставила мышцы напрячься. Движения Тракториса спутались, он заставил себя расслабиться. Он глубоко вздохнул, превратив блуждающие мысли в стальную решимость. Машина скопировала его движение, он стоял спокойно, машина тоже. Он прошел первые из 87 тренировочных упражнений, пробиваясь сквозь них до конца. Затем снова и снова, пока идеально не выполнил их все. Ему дали великую силу, он напомнил себе, что это была честь. Вместо того, чтобы жить ничем не примечательной жизнью, ему дали шанс стать героем. Он был среди тех немногих, что спасают жизни многим. Чтобы другие маленькие мальчики могли ходить в школу и проводить день, мечтая играть в лесу под стеклянными небесами. Он смирился с этим. Он смирился с произошедшими за это время в Империуме изменениями и войной, в которой должен был сражаться. Если он не станет сражаться, его раса, вся галактика будут захвачены хаосом. Никто не мог игнорировать это. С чем он не мог смириться, так это со второй потерей братьев по воле тех, на кого он не мог повлиять. Он начал снова наносить удары руками и ногами, добавив повороты и захваты из других единоборств, чтобы создать произвольный шаблон. Через несколько часов Звездная крепость покинет орбиту Дроля и направится к Пармениону, чтобы помочь там примарху в битве. Станция бурлила приготовлениями, залы дрожали от растущей мощи реакторов. Он должен испытывать волнение. Он любил сражаться, это была его цель. Он оставался рассеянным. Славного братства в 100 000 воинов больше не существовало. Будущее в ультрадесанте манило, оно не наступило. Каждый раз, когда он был в чем-то уверен, его лишали этого. Каждый раз! Он не был единственным недовольным. Он вспомнил раскрасневшегося Бьярни, сердитого на то, что не вернется больше на Фенрис. Как всегда, сдержанный Калаэль принял свое назначение, не показав эмоций. Хотя Феликс стал тетрархом и попал в ультрадесант, Юстиниан не сомневался, что он, видимо, испытывал такие же чувства, когда разделили ненумерованных сыновей. Они все испытывали их, так или иначе. Настолько важной была братская связь для космического десантника. Если связь не была крепкой или плохо проявлялась, возникало пространство для сомнения. Космический десантник не знал страха, но не был бесчувственным автоматоном. Его собственное назначение стало неожиданным откровением. Юстиниан смотрел на мир с рассудительным лицом. Его любили за это, доверяли. Каждый человек скрывает боль внутри. Так было и с ним. Он закончил тренировку с горящими мышцами, пот ручьями струился по коже. Юстиниан пошел под душ, три нормы обжигающей горячей воды смыли пот, горячий воздух из тех же насадок высушил его. Он снова облачился в нательник, забрал табличку с именем и сел в монопоезд, который доставил его в оружейные залы роты. Хотя он специально выбрал удаленный тренировочный комплекс, ничто не располагалось удобно на огромном Галатане. До всего надо было путешествовать. Казармы 5-й роты Новодесанта являлись временными. Звездная крепость принадлежала ультрадесанту, но в наличии оказалось много свободных помещений, чтобы разместить их. Как и большинство вещей в эту эпоху, она обладала большой избыточной мощностью. На ней находились новодесантники, примерно 100 воинов караула смерти и 30 000 солдат ультрамарской ауксилии, и все же еще оставалось свободное место. Кто знает, сколько казармы простояли пустыми, прежде чем их отдали 5-й роте Новодесанта. Возможно, всегда. Века сна дали Юстиниану странное понимание заброшенных мест, словно он мог ощутить угасание под жизненной силой. Его привлекали такие места, они ему нравились. Он прошел по центральному коридору в оружейный зал роты. Несколько воинов расположились в своих секциях, спокойно занимаясь оружием. Это казалось таким подавленным в сравнении с бурлящими залами Роденса. Он обменялся короткими приветствиями с возможными будущими братьями и вошел в свою секцию. Доспехи висели на подставках, а оружие лежало на стойках. Его рабочее место было чистым и опрятным. Он не оставлял его в таком состоянии. Сервы хорошо служили ордену. Костяная и темно-синяя раскраска брони вызывала у него неприязнь. Космический десантник не мог не отождествлять себя со своими боевыми доспехами. Надетые, они двигались вместе с ним, они становились частью воина. Он видел братьев в броне чаще, чем видел их лица. Они жили в своих доспехах, поэтому они были двумя половинами одного существа. На мгновение он почувствовал себя уязвимым, почти угрозу, что собственная воинская сущность, висевшая так прямо и жестко на подставках, протянет руку и раздавит его за слабость. Чувство прошло. Он потянулся за доспехами и снял правую перчатку. Ни одно воображение не могло бы предсказать, как сложится его жизнь. Он много кем побывал за короткий промежуток времени, растянувшийся на тысячелетия. Мало что из произошедшего казалось правдоподобным, когда он думал об этом. Но если он не знал, кем он был, он знал, чем он был. Неважно, как неловко бы он себя не чувствовал, чувство замещения не могло это изменить. Он был сержантом Юстинианом Парисом, космическим десантником Примарис, верным слугой Императора. Но он не был новодесантником. С этим глубоко укоренившимся в сердце чувством он коснулся звонка на стене и позвал сервов-оруженосцев. Галатан был крупнейшим звездным фортом Ультрамара. Еще до ереси Хоруса он стоял на страже космических трасс 500 миров. Он являлся реликвией времен до известной истории, когда первая галактическая империя человечества возвысилась до высот технологии и силы, которые никогда больше не смогла достичь. Галатан был не просто боевой станцией, а городом в космосе в 100 миль шириной и столь же огромной, как утраченные орбитальные платформы Терры. Его оружейные палубы ощетинились оружием разрушения достаточно мощного, чтобы обращать в бегство флотилии кораблей. В Ультрамаре было 6 подобных звездных крепостей. Целую вечность они несли стражу в глубоком космосе. Они двигались только в случаях величайшей необходимости. Во время Первой Тиранической войны половина из них была передислоцирована из стратегических пунктов, но это случалось крайне редко. Все изменилось с появлением Великого Разлома и нападением Нургла на дом Желимана. Теперь они направлялись туда, где были нужны, а нужны они были везде. 3 пали от чумного флота Тифа, целенаправленно выбранные и подавленные огромной силой. Их защитников выкосили болезни, и они были разграблены и разрушены. Никто не ожидал подобной участи для Галатана. Галатан был старейшим и крупнейшим. Он был оснащен оружием, которое мало кто мог понять. Никто не мог напасть на него и выжить. Приказ готовиться к отлету с дроля поступил во время первой вахты, перед тем, как Юстиниан пришел в тренажерный зал. К концу второй, когда Юстиниан облачился в доспехи и приступил к дежурству, огромные счетверенные реакторы в центре станции выводили на полную мощность. 1000 техножрецов молились, выполняя эту задачу с величайшим уважением. Все представители культа Механикус, способные отложить обязанности, сделали так, желая увидеть настолько полное пробуждение таинственных двигателей прошлого. К 5-й вахте реакторы достигли максимальной производительности, их ужасная пульсация встряхнула крепость. Затем началось самое главное. Звездная крепость была окружена двигателями, они вспыхнули во всей ближайшей к дроль-магна стороне, отодвинув гиганта от защищаемой им планеты. Невероятно много энергии требовалось, чтобы переместить его массу, но еще больше ее было необходимо, чтобы питать целостные поля и структурные скрепляющие поршни, не позволявшие станции разорвать себя. Дроль Магна задрожал. Движение Галатана вызвало землетрясение на южном континенте. Рушились городские здания, ослабленные выигранной новодесантниками войной. На побережье множества островов Дроль Магна обрушились цунами. Если население не сократилось бы так сильно за время конфликта, то погибли бы миллионы. Очень медленно Галатан натужно двинулся вперед. Его гравитационный след перемещал оставшиеся после сражений флотов обломки. Он сбил астероиды с их орбиты в поясе системы. 7 дней продвигался он к внешней границе, мимо Дроль Секундус, Ганимед, Атоли и выжженных островов жилых орбитальных комплексов вокруг Дамара. 7 дней ушло на путешествие к внутреннему краю пояса Купера системы Дроль и расположенной там точке Мандевиля. Точка была достигнута, звездная крепость остановилась, но на отдых не было времени. Из самого центра раздался громкий крик, пронизывая каждую частичку исполинского корабля. Многочисленное население станции укрылось в своих покоях. Галатан вопил полтора дня, пока наконец не был готов к прыжку. С всасывающим ревом, который противоестественно бросал вызов тишине вакуума, варп-двигатели Галатана разорвали дыру между грубой реальностью и материумом. Космические плазменные двигатели выпустили вспышки раскаленного белого пламени, толкая Галатан в дыру, и звездная крепость перешла из этой реальности в варп. Разрыв захлопнулся. Кометы, сошедшие из-за Галатана со своих привычных орбит во внешнем поясе, полетели по направлению к Солнцу. Кроме них, не осталось и следа, что крепость вообще была здесь.